раздался звонок. Джо снял трубку, протянул мне. Язык не слушался, губы одеревенели. С трудом я выталкивал из себя жесткие отрывочные слова. «Алло, слушаю. Это сенатор?» «Да», — говорит Брэд Шоу Картер, — «из Милвилла. Мы сегодня утром разговаривали у барьера». «Ну, конечно, я помню, мистер Картер. Чем могу быть вам полезен?» «Дошел слух». «Распространилось множество разных слухов, Картер. До меня тоже их доходит немало». «Что на Милвилл сбросят бомбу?» «Сегодня утром генерал Биллингс сказал...» «Да», — не в меру спокойным тоном произнес сенатор. «Я тоже это слышал и был весьма встревожен. Но никаких подтверждений не последовало. Это всего лишь слухи». «Попробуйте стать на мое место, сенатор. Вам неприятно это слышать, и только, а нас это кровно касается». «Понимаю», — сказал сенатор. Я так и слышал, как он мысленно спорит сам с собой. «Скажите мне правду», — настаивал я. «Решается наша судьба». «Да, да», — сказал сенатор. «Вы имеете право знать, этого я не отрицаю». «Так что же происходит?» «Достоверно известно только одно. Между атомными державами ведутся совещания на самом высоком уровне. Это условие пришельцев, знаете, для всех гром среди ясного неба. Разумеется, совещания эти совершенно секретные, и вы, конечно, понимаете...» «Ну, ясно», — сказал я. «Обещаю вам!» «Да нет, не о том речь. Еще до утра газеты наверняка что-нибудь пронюхают. Но мне все это очень не нравится. Похоже, что там пытаются прийти к какому-то соглашению. Учитывая настроение широких масс, я весьма опасаюсь...» «Ох, пожалуйста, сенатор, только без политики!» «Прошу извинить, я не то имел в виду. Не стану от вас скрывать, я крайне обеспокоен. Я стараюсь собрать самые достоверные сведения». «Значит, положение критическое. Если этот барьер сдвинется еще хотя бы на фут, или случится еще что-либо непредвиденное, не исключено, что мы предпримем какие-то шаги в одностороннем порядке». «Военные всегда могут заявить, что они действовали в интересах всего человечества, спасали мир от вторжения чуждых сил. Они могут также заявить, что располагают сведениями, которых больше ни у кого нет, могут объявить эти сведения совершенно секретными и откажутся их огласить, опубликуют какую-нибудь подходящую версию, а когда дело будет сделано, преспокойно подождут, пока пройдет время, и все уляжется. Конечно, скандал будет страшный, но они это перенесут». «А вы сами что думаете? Чья возьмет?» «Понятия не имею», — сказал сенатор. «Мне не хватает фактов. Я не знаю, что думают в Пентагоне. Не знаю, какие факты есть у них. Не знаю, что представители генерального штаба сказали президенту. Совершенно неизвестно, как поведут себя Англия, Россия, Франция». На минуту в трубке стало тихо и пусто. Потом сенатор спросил: «Не можете ли вы там, в Милвилле, со своей стороны что-либо предпринять?» «Можем обратиться с воззванием», — сказал я. «Ко всем широко, через газеты, по радио». Мне показалось, я вижу, как он качает головой. «Это не поможет», — сказал он. «Ведь никому не известно, что происходит у вас за барьером. Может быть, вы попали под влияние пришельцев и, спасая себя, готовы погубить все человечество. Конечно, газеты и радио ухватятся за ваше воззвание, поднимут шум, раздуют сенсацию. Но это ни в какой мере не повлияет на решение официальных кругов. Только взбудоражит людей, повсюду в народе еще сильнее разгорятся страсти. А волнений сейчас и без того хватает. Нам нужно другое. Какие-то бесспорные факты и хоть капля здравого смысла. Он попросту боится, что мы спутаем все карты. Вот в чем суть. Хочет, чтобы все было шито-крыто. «И притом нет достаточно веских доказательств», — продолжал сенатор. «А вот Дэйвенпорт думает, что есть». «Вы говорили с Дэйвенпортом?» «Нет, не говорил», — со спокойной совестью ответил я. «Дэйвенпорт в таких вещах не разбирается. Он ученый, привык к уединению. Вне стен своей лаборатории он теряется. А мне он понравился. По-моему, у него и голова, и сердце на месте». Эх, зря я это сказал. Мало того, что сенатор напуган, теперь я его еще и смутил. «Я дам вам знать», — сказал он довольно холодно. «Как только сам что-либо узнаю, извещу вас или Джералда. Я сделаю все, что в моих силах. Думаю, что вам не о чем тревожиться. Главное, старайтесь, чтобы барьер не сдвинулся с места. Главное, сохраняйте спокойствие. Больше вам ни о чем не надо заботиться». «Ну еще бы, сенатор», — сказал я. Мне стало очень противно. «Спасибо, что позвонили. Я буду поддерживать с вами связь. До свидания, сенатор». И я положил трубку. Джо смотрел вопросительно. Я покачал головой. «Ничего он не знает и говорить не хочет. Я так понимаю, ничего он и не может. Не в его власти нам помочь». По тротуару простучали шаги, и тотчас дверь распахнулась. Я обернулся. На пороге стоял Хигги Моррис. «Надо же, чтобы в такую минуту нелегкая принесла именно его!» Он поглядел мне в лицо, перевел глаза на Джо и снова на меня. «Что это с вами, ребята?» Я в упор смотрел на него. Хоть бы он убрался отсюда. «Да нет, не уйдет». «Надо ему сказать, Брэд», — услышал я голос Джо. «Валяй, говори». Хигги не шелохнулся. Он так и остался у двери и слушал. Джо рассказывает, а Хигги стоит истукан истуканом. Глаза остекленели. Ни разу не пошевелился, не перебил ни словом. Наступило долгое молчание. Потом Хигги спросил. «Как ты считаешь, Брэд, могут они учинить над нами такое?» «Могут. Они все могут. Если барьер опять двинется с места, если еще что-нибудь стрясется...» Тут его как пружиной подбросило. «Так какого черта мы тут торчим? Надо скорее копать!» «Копать? Ну да, бомбоубежище. Рабочие силы у нас сколько угодно. В городе полно народу, и все слоняются без дела. Поставим всех на работу. В депо у вокзала есть экскаватор и всякий дорожный инструмент. По Милвиллу раскидано десятка-полтора грузовиков. Я назначу комиссию, и мы... Послушайте, ребята, да что это с вами?» «Хигги, ты просто не понял». Почти ласково сказал Джо. «Это ведь не какие-нибудь радиоактивные осадки выпадут. Бомбу влепят прямо в нас. Тут никакое убежище не спасет. Такое, чтоб спасло, и за 100 лет не построить». «Надо попробовать», — долбил свое Моррис. «Нам не зарыться так глубоко и не построить так прочно, чтобы это убежище выдержало прямое попадание», — сказал я. А если даже и удалось бы? Ведь нужен кислород. «Ну надо же что-то делать!» — заорал Хигги. «Неужели просто сидеть сложа руки? Кой черт, нас же всех убьет!» «Да, брат, плохо твое дело», — сказал я. «Слушай, ты!» — начал Хигги. «Хватит!» — крикнул Джо. «Хватит вам! Может, вы и опротивили друг другу, но действовать надо всем вместе. Выпутаться можно. У нас и правда есть убежище». Я вытаращил глаза и тут же понял, куда он гнет. «Нет!» — закричал я. «Так нельзя! Пока нельзя! Как же ты не понимаешь? Тогда мы загубим всякую надежду на переговоры! Нельзя, чтобы они узнали!» «Ставлю 10 против 1, что они уже знают», — сказал Джо. «Ничего не понимаю», — взмолился Хигги. «Какое у нас убежище? Откуда?» «Другой мир», — объяснил Джо Эванс. «Смежный мир, тот самый, где побывал Брэд. В крайнем случае мы перейдем туда. Они о нас позаботятся, они нас не выгонят. Будут выращивать для нас еду. Найдется распорядитель, приглядит, чтобы мы не болели и...» «Ты кое о чем забываешь», — перебил я. «Мы не знаем, как туда попасть. Было одно такое место в саду, но теперь там все переменилось. Цветов больше нет, одни долларовые кустики. Пускай распорядители Смит нам покажут. Они-то уж наверняка знают дорогу». «Их уже нету», — сказал Хигги. «Они ушли к себе. Больных никого не осталось, и тогда они сказали, что им пора. А если нам понадобится, они опять придут. Я их отвез к твоему дому, Брэд, и они живо отыскали дверь, или как это там называется. Просто пошли в сад раз и исчезли». «А ты найдешь это место?» — спросил Джо. «Да, пожалуй. Я примерно знаю, где это». «Стало быть, надо будет, так найдем», — вслух соображал Джо. «Составим цепь, да поплотнее, плечом к плечу, и двинемся через сад». «Думаешь, это так просто?» — сказал я. «Может, там не всегда открыто?» «Как так?» «Если бы этот ход все время был открыт, у нас бы за последние 10 лет куча народу без вести пропала», — стал объяснять я. «Там и детишки играют, и взрослые ходят напрямик, кому надо поскорее. Я всегда той дорогой хожу к доктору Фабиану, и не я один, там многие топают взад и вперед. Кто-нибудь уж как пить дать проскочил бы в эту дверь, если бы она всегда была открыта». «Ну ладно, тогда давайте им позвоним», — предложил Хигги. «Возьмем один из этих телефонов». «Нет», — сказал я. «Просить у них помощи — это только на самый крайний случай. Ведь обратного пути, скорее всего, не будет. Мы отколемся от человечества, и конец». «Все лучше, чем помирать», — сказал Хигги. «Не надо кидаться, очертя голову», — продолжал я уговаривать их обоих. «Пусть люди сперва сами все обдумают и сообразят. Может, еще ничего и не случится. Нельзя же просить у чужих убежище, покуда мы не знаем точно, что другого выхода нет. Еще есть надежда, что люди и цветы сумеют договориться». «Я знаю, сейчас все это выглядит довольно мрачно. Но если останется малейшая возможность, человечеству никак нельзя отказываться от переговоров». «Какие уж там переговоры, Брэд», — сказал Джо. «Я думаю, эти чужаки никогда всерьез и не собирались с нами договариваться». «А все из-за твоего отца», — вдруг заявил Хигги. «Если б не он, ничего бы этого не случилось». Я чуть было не вспылил, но сдержался. «Все равно случилось бы. Не в Милвилле, так где-нибудь еще. Не сейчас, так немного погодя». «В том-то и соль», — обозлился Хигги. Уж случилось бы, так не у нас в Милвилле, а где-нибудь в другом месте. Отвечать было нечего. То есть, конечно, я мог бы ответить, но такого ответа Хигги Моррису не понять. «И вот что, Брэд Картер», — продолжал он, — «мой тебе добрый совет. Гляди в оба. Хайрам так и рвется свернуть тебе шею. Думаешь, ты задал ему трепку, так это к лучшему?» «Совсем наоборот. И в Милвилле хватает горячих голов, которые с ним заодно. Во всем, что у нас тут стряслось, виноваты вы с отцом, вот как они считают». «Послушай, Хигги», — вступился Джо, — «никто не имеет права». «Знаю, что не имеет», — оборвал Хигги, — «но так уж люди настроены. Я постараюсь и впредь блюсти закон и порядок, но ручаться теперь ни за что не могу». Он опять повернулся ко мне. «Моли Бога, чтобы эта заваруха улеглась, да поскорее. А если не уляжется, заройся поглубже в какую-нибудь нору и даже носу не высовывай». «Слушай, ты...» Я кинулся к нему с кулаками, но Джо выскочил из-за стола, перехватил меня и оттолкнул. «Бросьте вы!» — гневно крикнул он. «Мало у нас других забот. Надо еще вам сцепиться». «Если слух про бомбу дойдет до наших, я за твою шкуру гроша ломаного не дам», — злобно сказал Хигги. «Без тебя тут не обошлось. Люди живо смекнут». Джо ухватил его и отшвырнул к стене. «Заткнись, не то я сам заткну тебе глотку». Он помахал перед носом у Хигги кулаком, и Хигги заткнулся. «Ладно, Джо», — сказал я. «Закон и порядок ты восстановил, все чинно, благородно, так что я тебе больше не нужен. Я пошел». «Постой, Брэд», — сказал Джо сквозь зубы. «Одну минуту». Но я вышел и хлопнул дверью. Уже совсем смерклось. Улица опустела. Окна муниципалитета еще светились, но у входа не осталось ни души. Может, напрасно я ушел. Может, надо было остаться хотя бы за тем, чтобы помочь Эвансу урезонить Хигги. Как бы тот ни наломал дров. Но нет, что толку? Если бы я и мог что-то присоветовать, а что советовать? В голове хоть шаром покати. Ко всему отнесутся с подозрением. Видно, теперь уж мне никакого доверия не будет. Хайрам с Томом Престоном, конечно, целый день без роздыха внушали Милвилсам, дескать, во всем виноват Брэдшоу Картер, и давайте с ним поквитаемся. Я свернул с главной улицы к дому. Все вокруг тихо и мирно. Набегает летний ветерок, покачиваются подвешенные на длинных кронштейнах уличные фонари, и от этого на перекрестках и на газонах вздрагивают косые тени. В комнатах жарко и душно. Окна всюду распахнуты настежь. Мягко светятся огни, урывками доносится бормотание телевизора или радиоприемника. Тишь да гладь, но под нею таится страх, ненависть, животный ужас. Довольно одного слова, неосторожного шага, и все это вырвется наружу, и начнется всеобщее буйное помешательство. Жгучая обида и негодование мучат всех. Почему мы, только мы одни, заперты в загоне, точно бессловесная скотина, когда все на свете свободны и живут, как хотят? Возмутительно. Несправедливо. Бесконечно несправедливо. Почему загнали, заперли, обездолили не кого-то другого, а нас? Пожалуй, еще и тревожно, неприятно ощущать, что все на нас глазеют. Только о нас и говорят, будто мы и не люди вовсе, а какие-то чудища, уроды. И еще, пожалуй, всех точит стыд и страх. А вдруг весь мир вообразит, что мы сами повинны в своей беде? Что это плоды одичания и вырождения или кара за какие-то грехи? Не диво, если, влипнув в такую историю, люди жадно ухватятся за любое объяснение, лишь бы восстановить свое доброе имя. Вновь подняться не только в собственных глазах, но и в глазах всего человечества, и в глазах пришельцев. Не диво, если они поверят чему угодно, и хорошему, и плохому, любым слухам и сплетням, самой несусветной нелепице. Лишь бы все окрасилось в ясные и определенные цвета. Вот черное, а вот белое. Хоть в душе каждый знает, все сплошь серо. Ведь там, где есть белое и черное, там найдешь желанную простоту. Тогда все легче понять и совсем удобнее примириться. И нельзя их в этом винить. Они не готовы были к тому, что случилось, оно им не по плечу. Долгие-долгие годы они существовали скромно и неприметно, в тихой заводе, вдалеке от широкого русла, где неслась и бурлила жизнь большого мира. Крохотные событица милвиллского житья-бытия непомерно разрастались в их глазах, становились историческими вехами. Кто же не помнит, как сумасбродный мальчишка, младший из Джонсонов, врезался на ветхом семейном фордике в дерево на улице Вязов? Или тот день, когда вызывали пожарную команду, чтобы снять кошку мамаши Джонс с крыши пресвитерианской церкви? Никто и по сей день не понимает, как угораздило кошку туда забраться. Или случай, когда дядюшка Эндрю с удочкой в руках заснул на берегу реки и бултых в воду. Спасибо, мимо проходил Лен Стритер и вытащил его. Тут уж сон со старика слетел, он так наглотался воды, что на силу отдышался. И пошли рассуждения, а что понадобилось там Лену Стритеру, с чего это его понесло на реку? Из таких крупиц и складывалась жизнь со всеми ее треволнениями. И вот перед этими людьми предстало нечто большое, значительное, и они не в силах его постичь. То, что произошло, пока еще слишком огромно и непостижимо не только для них, но для всего человечества. Все слишком сложно. Тут не отделаешься праздным любопытством, недоумением зеваки перед кошкой. Бог весть, как забравшийся на верхотуру. Вот почему им тягостно, неспокойно. В них разгорается досада и злость. Того гляди, вспыхнет, прорвется, открытой враждебностью. А тогда недалеко и до насилия. Был бы повод для насилия, было бы на кого наброситься. Что ж, если придет минута, когда их ярость вырвется наружу, мишень готова. Об этом постарались Хайрам Мартин и Том Престон. Идти уже недалеко. Я поравнялся с обителью нашего банкира Дэна Виллоуби. Этакая огромная скучная махина из кирпича. С первого взгляда всякий догадается, что в этом доме может жить только тип вроде Дэниела Виллоуби. Напротив, на углу, дом старика Перкинса. С неделю назад сюда въехали новые жильцы. Это один из немногих домов у нас в Милвилле, которые сдаются в наем, и обитатели его меняются чуть не каждый год. Никто даже не дает себе труда с ними знакомиться. Охота время тратить. А дальше, в конце улицы, живет доктор Фабиан. Еще несколько минут, и я буду у себя. В доме с продырявленной насквозь крышей, в пустых гулких комнатах, наедине с вопросом, на который нет ответа. А за оградой будут меня подстерегать подозрительность и ненависть всего Милвилла. На той стороне улицы хлопнула дверь. Кто-то громко топая бежал по веранде. И тотчас раздался крик. «Уолли, нас хотят бомбить! Сказали по телевизору!» Из темноты приподнялась большая сутулая тень. Кто-то лежал на траве или на низко у самой земли расставленном шезлонге. Я и не видал его, пока он не вскинулся на крик. В горле у него булькало, он силился что-то сказать и не мог. «Экстренное сообщение!» — кричал тот с веранды. «Сейчас передают по телевизору!» Второй с шезлонга вскочил и кинулся в дом. И я тоже кинулся бежать. Домой, во весь дух, не думая, не рассуждая, ноги сами несли меня. Я-то думал, у меня есть еще немного времени, а времени нет. Не ждал я, что слух разнесется так быстро. Потому что это сообщение наверняка только еще слух. Предполагается, что могут бомбить. Говорят, что в самом крайнем случае на Милвилл, может быть, сбросят бомбу. Но для нас тут разницы нет. Милвиллцам все едино. Они не станут разбирать, где слухи, а где факты. Только этого и не хватало, чтобы ненависть сорвалась с цепи. И все обрушится на меня. Да, пожалуй, на Джералда Шервуда. Будь сейчас в Милвилле шкалик, досталось бы и ему.